Алло. Да. Это Валентина Петровна? Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Вас беспокоит следователь Верещагин. Что? Вас беспокоит следователь Верещагин. Что за Верещагин? Я ваш новый следователь. А я суд еще не подавала. Да нет, просто нам поступила жалоба. От жильцов. Какая? 18-й. Да? Да. На что они жалуются? Это по поводу того, что вы их опрыскали кислотой. Нет, только все собираюсь. Почему это? Не успела опрыснуться. Почему это? Вы понимаете, что на вас могут завести уголовное дело? На 90-летних не заводят. Не, ну смотрите, вам просто это... Было написано заявление не на вас, а на вашего внука. Внук здесь не живет. И в армии внук. Не, просто понимаете, это было где-то 2 года назад. Они просто молчали долго. 2 года назад ему было 13 лет. И он всех на 3 буквы может послать. Не, смотрите, просто дело все в том, что ваш внук опрыскал... Их кислотой специально, чтобы отомстить за вас. У моего внука никогда не бывает кислоты. Он кулаками сдерется, будь здоров. Ну, ему мне кислота написали, ни к чему. Подождите, Валентина Петровна. Но мне написали, что у него была кислота. У него никогда не бывает кислоты. А откуда он в армии служит, в армии какую кислоту разрешат держать? Не, ну он, ну написали эти вот бандюги из 218. Я что хочешь напишу. Не, ну вы будете подавать встречный иск? Никуда я не буду подавать, блядь. А когда я знаю, на кого подать. Кто дверь мою спиздил, вот на того подам. А что за история с дверьми? Я просто не знаю. Я просто тут 2 недели назад как при исполнении, но мне сейчас поступила только что жалоба. На кого жалуются? На меня, что ли? Да. Ну, кто жалуется, я не боюсь. Ну, вы понимаете... Суд подавайте, тоже не боюсь. Подождите, сейчас, подождите. Блин.